Ладно, я потом подумаю над этим. Сейчас отправляемся к друзьям и готовимся к рассказу. Откроем пару секретов. Глава 11. Прогулка в лесу. Вы из меня все соки выпили, жалобно проговорил я, откидываясь назад на спинку стула. Такое ощущение, будто меня на суд отправят сейчас. Ты преувеличиваешь, Алекс. Сам же сказал, что расскажешь, вот мы и спрашивали. Скорее пытали. Это больше похоже на правду. Потирая виски, устало закрываю глаза. Нет, я не отказался от идеи рассказать про свои способности, но то, как меня допрашивали. Причем с одинаковым успехом по мозгам мне ездили как Гарри, так и Гринджер. Один Рон, молодец, хоть и слегка завидовал, но в большинстве своем молчал. В большинстве. Едва я рассказал о Теодоре Натте и о том, как я получил эту информацию, как по мозгам мне стали ездить уже он и Гринджер. Только Гарри меня поддержал. Система, барьеры и все к ним прилагающие, об этом я решил временно не говорить, да и меня не спрашивали. Так что пока я рассказал им о пира и телекинезе, заодно показав и бросок, и огненную длань, ну и намекнул, что есть прием, который в закрытом помещении лучше не показывать. Честно скажу, название способности очень пафосное, но звучит очень даже. Как это странно, проговорила, наконец, Гринджер, разобравшись со всей информацией. Но как интересно, не тебе об этом мне говорить, Гринджер. Для меня самого это тоже странно, и не совсем понятно, но при этом, стараюсь развивать свои способности. Ничего особенного, Эр. Ну как ты можешь говорить об этом таким голосом и с таким лицом, будто тебе все равно? Гермиона, успокойся, встрял Гарри. Алекс всегда такой, пора бы тебе привыкнуть. Я пытаюсь, но это просто невозможно. Ну, я же привык, подал голос Рыжик, и посмотрел на меня, словно извиняясь. Хотя должен признать, далось мне это нелегко, особенно когда ты вроде шутишь, но делаешь это с таким лицом. Или когда ты что-то прямо говоришь. Гринджер схватилась за голову, еще сильнее растрепав свои волосы. Как же это тяжело. Ну, вот такой вот я, Гринджер. И да, надеюсь, что эта информация не выйдет из нашего с вами круга. Пусть вам двоим, указываю на девчонку и Рыжика, я и доверяю больше остальной школы, ну, не считая Невилла, но вот остальным нет. Подожди, а мне? Тут же воскликнул Гарри. А ты пользуешься моим полным доверием, хмыкнул в ответ. И это даже не обсуждается. Кстати, вы что-нибудь придумали насчет дракончика Хагрида? Не хочется, чтобы дом нашего лесничего сгорел в один прекрасный день. Все трое отрицательно мотнули головой, хотя, что говорить, я сам так и не придумал ничего, чтобы помочь. От дракончика Рубиус не хочет избавляться, не воровать же нам его, в конце концов. От раздумий нас отвлек Рыжик, который внезапно вскочил на ноги, замахав руками. Я понял, Чарли, он может помочь, твой старший брат, спросил Гарри, пытаясь вспомнить, что ему говорил Рыжик о своей семье. Честно скажу, что говорил он много. А чем он поможет? Он работает в Румынии, изучает драконов. Я могу написать ему письмо, спросить, может ли он принять дракона Хагрида. Тишина длилась всего несколько секунд, пока мы все пытались осмыслить то, что услышали от Рональда. Не самый лучший план, почесал я щеку, и тут же хмыкнул, увидев, как помрачнел Уизли. Но и не худший. Других у нас тем более нет. Ты молодец, Рыжик. Сегодня сможешь ему написать. Да хоть сейчас. Обрадованный Рональд мигом покинул класс, направляясь в гостиную Гриффиндора. Лучше я пойду и помогу ему, а то такого понапишет. А вы что будете делать? Спросила Гринджер, вставая из-за стола. Лично я буду помогать Хагриду, буду кормить дракона, так как с помощью огненной длани могу делать это гораздо эффективнее. Хаем, Гарри, как ты думаешь, сможешь приглядеть за Малфоем? Он почему-то прицепился к тебе больше, чем к кому-либо другому из нас, и у тебя больше шансов заметить изменения в его поведении. Если пропустим момент, когда он будет готов всем все рассказать, легко, радостно ответил Гарри, с уверенностью в своих словах. Вот смотришь на эту уверенность, и понимаешь, что все может получиться. Но интуиция подсказывает, что мы обязательно в чем-то облажаемся. Едва я остался в классе один, и точно убедившись, что рядом никого нет, активировал ВП-барьер. Хах, давно я хотел сюда попасть, медленно проговариваю я, отрубая голову очередному зомби. Тут гораздо сложнее. Нет, я не в первый раз сюда прихожу, вот только теперь, я зашел на первый уровень, где один час в реальности равен четырем здесь, так что я решил дать себе отдохнуть в безопасном доме от всего, если доберусь, конечно. Сами зомби тут оказались сильнее и быстрее тех, кого я видел в других уровнях. Зомби. Уровень. 20. Раса. Нежить. Класс развития. Необычный. Жизнь. 360. Энергия. 360. Атрибуты. Сила. 18. Ловкость. 10. Выносливость. 16. Реакция. 12. Вот такие пирожки. Противники тут стали гораздо сильнее, реагируют быстрее и иногда способны почувствовать меня. Радует, что ловкость и выносливость у меня все еще выше, чем у них. Подойти к ним со спины стало тяжелее, но из-за их низкой скорости, мне еще удавалось увернуться от нападения, да и мерцающий шаг мне сильно помогал. И еще один плюс, помимо денег, я уже дважды получил два флакона с зельем восстановления, что на несколько секунд ускоряет восстановление энергии и маны. Но всего на несколько секунд, конечно, полностью зачистить барьер я вряд ли успею, но половину надеюсь смогу. Забравшись на ветку дерева, прячась от взгляда зомби, стал всматриваться в темноту. Да, тут царила ночь, причем было гораздо темнее, чем в других уровнях, но после сражения с погребальным демоном, у меня появился навык ночного зрения, который очень хорошо мне помогает. Более того, оно действует само по себе, активируясь тогда, когда становится достаточно темно. Перед глазами появилось окно системы, точнее, небольшое окошко, показывающее мне разведанную мной местность. Не скажу, что увиденное мне понравилось. 5 зомби стояло прямо возле моего следующего укрытия, словно догадываясь о том, что я собираюсь сделать. «Мне нужно что-нибудь дальнобойное», — тихо шепчу, мягко спрыгивая на землю. «Ладно, будем идти напролом». Зомби, услышав мои шаги, повернули ко мне свои лица. Вот чему я удивляюсь, так это тому, что они выглядят так, словно сдохли уже давно, но еще полностью не развалились, да и воняют сильно. Протянув руку вперед, пирокинезом поджигаю одного из них, который даже не отреагировал толком на это, продолжая идти на меня. Следом, достав из кобуры волшебную палочку, использую Диффинда, вкладывая в заклинание больше маны, разрезая двух из них, затем, перемещаюсь мерцающим шагом на 7 метров вперед, оказываясь за спиной четвертого зомби. Взмах клинка отрубает ему обе ноги, бросок отбрасывает пятого, давая мне время подойти и по очереди вонзить клинок в голову каждому из зомби, даже уничтоженным, на всякий случай. Убирая клинок, делаю несколько шагов вперед, в сторону безопасного дома, подтягиваясь и размышляя. Пора бы придумать что-то, что поможет мне в бою на дальних расстояниях, к примеру, заклинанию инкарцера, о котором я прочитал. И все-таки мне везет, что до сих пор не попался босс с этого места. В течение следующей недели мы все были как на иголках. Забини был прав, когда говорил, что Малфой знает, как использовать доступную ему информацию. Сразу он не рассказал, так как яйцо и маленького дракончика спрятать слишком легко, а вот подросшего дракона, уверен, что он ждет момента, когда шанс спрятать Норберта будет очень мал. И да, Хагрид дал дракончику имя. Если говорить честно, то именно в Хогвартсе я чувствовал себя в большей безопасности, чем вне его. Может, мне это казалось, или еще что, но я шестым чувством ощущал, что тут нет этих чертовых барьеров, которые могут отправить меня в самый настоящий ад. Тут есть только те барьеры, которые ставлю я сам. Тут, в замке, я себя чувствую просто обычным парнишкой, который учится, общается, иногда развлекается. А вот Гарри, да, тот развлекается на полную катушку, а все из-за двух рыжих, Фреда и Джорджа Уизли, шутников факультета Гриффиндора. Эти двое всегда что-то делают, создают, изобретают. Должен сказать, что за год наблюдений у меня появилась мысль, что если бы парни захотели, они могли бы на этих шутках получать достаточно хороший доход. Дети и подростки скупали бы их товар подчистую. И если вы думаете, что я как препятствовал этим шуткам, то вы ошибаетесь, иной раз я сам принимал участие в шутках, особенно если Гарри умудрялся меня уговорить, а с учетом мантии-невидимки, которую Гарри прислали на Рождество, проводить шутки достаточно легко. Но вот последние дни мне не удавалось это делать. Всю эту неделю я бегал к лесничему, в основном под вечер, чтобы помочь ему в кормежке. Сейчас, чтобы ему наесться, требуется 2 десятка дохлых крыс. Это с учетом того, что я ему каждый день скармливаю огненную длань, которая почти полностью выкачивает из меня энергию, а еще барьер, где я трачу ману и изучаю заклинание инкарцера. Вернее, я уже изучил, и даже опробовал на зомби. Классно работает, если честно. К дракончику я, как ни странно, даже слегка привязался, иногда понимая его эмоции. Интересный такой. В гостиную я возвращаюсь усталый, и грохаюсь в кресло перед камином, так как сил идти наверх почти нет, а высыпаться удается с трудом. А тут можно в тишине посидеть, подремать. Ну, сегодня почти в тишине. Ты как? Выглядишь ужасно. Спасибо на добром слове, Гринджер, пробормотал я, лениво приоткрыв глаз и смотря на девчонку, что села рядом с книгой в руках. Хм, а что это за книга? Кажется, что-то про драконов, если я правильно увидел слово. Я серьезно, вообще-то, нахмурилась девочка, отложив в сторону книгу. Ты плохо спишь? Да нет, сплю я нормально. Просто Норберт выкачивает из меня все силы, отчего я становлюсь как выжатый лимон. Кстати, в последние пару дней он даже стал спокойным. Когда я прихожу, может, привык. Не думаю, мотнула головой Гринджер. Норберт, норвежский горбатый дракон, и относится к цветным драконам, а они все отличаются агрессивным нравом. Как ты сказала, цветной дракон, ты где вообще вычитала такое? Гринджер, помедлив, снова взяла в руки книгу и передала ее мне. Я прочитал название. Все о драконах. Виды, размеры, интеллект, питание. Ты где ее нашла? Мы же ту полку, где был Хагрид, осмотрели и ничего подобного не видели. Девочка в ответ что-то промямлила, отведя в сторону взгляд. И меня это очень сильно заинтересовало. Гринджер, стуфспортнискцы. А можно еще раз, но громче и внятнее. Я, если честно, ничего не понял из того, что ты мне сказала. Я достала ее в запретной секции. Ответили мне спустя минуту. Откуда? Удивился я. Ты проникла. Гринджер, как ты это сделала? И зачем? Затем, что мне стало завидно, что только ты проникаешь туда. Я тоже захотела в нее попасть. Алекс, там столько книг. Ты не представляешь. Я прекрасно представляю, осадил девчонку. Ты не ответила, как ты это сделала. Попросила Гарри и Рона помочь, еще больше смутилась Гриффиндорка. Они отвлекли мадам Пинс, а я в это время проникла в запретную секцию. Но из-за страха, что меня могут поймать, я успела схватить эту книгу, только потом поняв, что мимолетом увидела название и подумала, что она понадобится. Теперь я не знаю, как ее вернуть. Черт возьми, Гринджер, ты ломаешь мое мировоззрение. Ты, ревностная хранительница правил, взяла и нарушила их. Кажется, мы с Гарри и Роном плохо на тебя влияем. Увидев, что девочка уже не знает, куда себя деть, решил ее успокоить ее. Успокойся, Гринджер. Так уж и быть, по доброте душевной верну твою книгу. Когда сам ее прочитаю, конечно. Спасибо, свободно выдохнула девочка. Кивнув, я снова закрыл глаза и расслабился, только теперь это не получалось, так как от девочки чувствовалось, что она хочет еще что-то спросить. Ладно, Гринджер, что еще хочешь узнать? Ничего я не хочу узнавать. Ну-ну, ты во мне сейчас дыру взглядом прожжешь, так что признавайся уже. Просто, хотела кое-что уточнить насчет твоих способностей. Ты, наверное, заметил, но я все же скажу, у тебя поднимается температура, и это может быть опасно. Хм, да вроде ничего плохого со мной не случалось, почесав свою щеку, ответил я. Да и что может случиться? Как что? При высокой температуре нарушается обмен веществ, а при очень высокой, причем долго не спадающей, может погибнуть головной мозг. Какая у тебя сейчас температура? Прикрыв глаза, быстро глянул в систему. Хм, 39,1. Нет, кроме усталости у меня появилось какое-то странное чувство, но оно обычно бывает, когда Норбер кусает мою руку и питается огнем. А так ничего особенного. Не знаю, Гринджер. Мне не кажется, что у меня температура, более того, я себя чувствую отлично, не считая усталости после кормления Норберта, медленно произношу, и тут же замираю. Гринджер, ты что делаешь? Температуру проверяю, воскликнула девочка, приложив тыльную сторону ладони к моему лбу, слегка краснея. И она у тебя высокая. Нужно срочно к мадам Помфри. Пусть даст тебе что-нибудь от температуры. Что ты так волнуешься? Ну, повысилась температура, и что? Я каждый день, вернее вечер, сижу с драконом. Чего еще ожидать? Кстати, ладно я, ты-то, откуда узнала о повышении температуры? Просто заметила. Мда, а складывается ощущение, что ты по ночам проникаешь в нашу комнату и меряешь мне температуру. Ты хоть не подсматриваешь за нами? Чите, дурак, воскликнула Гринджер, пытаясь достать меня книгой. Благо реакция у меня повыше, чем у нее, да и интуиция подсказала мне, что будет лучше передислоцироваться на соседнее кресло, что я и сделал. Так что удара книгой мне удалось избежать. Ну, не мог я не подколоть девочку, несмотря на то, что делаю это с такой серьезной моськой. А вообще, произнес я, увидев, что убивать меня не собираются, спасибо за беспокойство, Гринджер. Приятно, если честно. Мы все-таки друзья, отозвалась Гриффиндорка. А друзья беспокоятся друг о друге. И пожалуйста, можешь называть меня по имени. Постараюсь. Вы здесь. Восклицания Гарри и Рона, которые ввалились в пустую гостиную, заставили девочку подпрыгнуть от неожиданности, а меня лениво перевести взгляд на них. Парни запыхались, но глаза светились от радостной новости, которой они с нами поделились. Чарли прислал ответ. Просит привести дракона в субботу ночью на астрономическую башню. Он вместе с друзьями заберет его в Румынию. И как же мы дотащим Норберта на верхушку башни? Спросила Гринджер. Нам нужно будет пройти от хижины Хагрида через Хогвартс, с шансом попасться преподавателем или Филчу. Его же все увидят. Ну, у меня есть мантия-невидимка, почесал затылок Гарри. Но боюсь, что он может сжечь ее. Точно, Алекс. Я тебя понял, жалобно выдохнул я, уже поняв, что он имеет в виду. Я пойду с вами и буду успокаивать Норберта, и заодно тащить его. Надеюсь, Хагрид хотя бы клетку ему придумает, чтобы тащить было легче. Но до субботы еще 4 дня. Дальше продолжать не нужно было, ибо мы все знали, что я хотел сказать. Малфой. Информация в его руках опасна, ему достаточно лишь одного слова, и по душу Хагрида придут из министерства. 4 дня тянулись словно месяц. Норберт вырос уже настолько, что шанса спрятать его почти не было, но при этом, за ним никто не приходил. Странно это все. У меня плохое предчувствие, прошептал я в субботу ночью, когда мы тащили ящик с Норбертом. Хагрид никак не хотел отпускать нас, но, наконец, мы с трудом смогли уйти от него. Что-то тут не так. В каком смысле? Пропыхтел Рон. Гринджер пыхтела с другой стороны, а Гарри, скажем так, Гарри был послан в разведку вперед. То есть, отходил на несколько футов вперед, смотрел, есть ли кто поблизости, и возвращался, чтобы потом снова идти вперед и проверять. Мантия, к сожалению, всего лишь одна, и спрятать всех не смогла бы. Все как-то слишком легко проходит. Я о том, что Норберт уже давно достиг размера, что его невозможно нормально спрятать. И Малфой должен знать об этом. Не может не знать, не идиот все-таки. Тогда почему же он никому ничего не сообщил? Да лучше так, чем если бы сказал. Да что же он такой тяжелый? Ест много, прямо как ты, Рон. Норберт резко задергался, отчего нам пришлось остановиться. Рыжий чуть не уронил клетку, но все-таки удержал, и смог поставить свой край спокойно, пока я просовывал через щель левую руку с огненной дланью, чтобы дракоша успокоился. Не так уж много я ем, пробурчал Уизли. Ага, немного. Рон, я тебе вот что скажу, шар, конечно, фигура идеальная, но стремиться к ней не стоит. О, Гарри идет. Может, поменяемся? Спросил друг, подойдя к нам и держа в руках мантию-невидимку. Решено было отдать мантию Гринджер, а мы, взяв клетку, продолжили наши похождения. Наконец, почти в полночь, мы добрались до вершины астрономической башни. Мы еще трижды останавливались, чтобы успокоить Норберта, и если бы не зелье восстановления, то ничего бы не получилось. Спустя 10 минут, к нам из темноты спланировали 5 метел. Не узнать Чарли, даже если ты его ни разу не видел, было тяжело. Такой же рыжий, по телосложению напоминал близнецов, в общем, Уизли. Парень был среднего роста, коренастый, и пока они с помощью креплений готовились забирать Норберта, я выяснил, что он также любит пошутить. Да и характер у него, как бы сказать, общаться с ним легко. На его лице, пока они к нам подлетали, была улыбка, когда он на нас смотрел. Оно и понятно, стоят тут четверо детей, с четырех сторон окружив ящик с дракончиком, все уставшие, мокрые от пота и улыбающиеся от того, что все получилось. «Вы там что, усыпили его?» — поинтересовался Чарли, заметив, что Норберт слишком уж спокойный. «Нет, просто успокоили», — ответил Рон. «Успокоили? Как?» — это спросил один из друзей Чарли. Рон, Гарри и Гриндджер посмотрели на меня, на что я сам, активировав огненную длань, просунул ее в щель. Просто покормил его. Этот засранец привык, что я его каждый день по несколько раз так кормлю, сил нет уже. Мда, зря я это. Вон, как двое парней тихо обматерились, а еще один поперхнулся воздухом. Даже не спрашивайте. Нам сейчас не до этого, слишком большой шанс попасться, да и уходить пора. Чарли, моргнув, перевел взгляд с меня на клетку с драконом, потом снова на меня, на Рона, и только потом они все улетели, с ящиком посередине. Проводив их взглядом и радостно выдохнув, мы начали спускаться вниз, когда моя интуиция буквально закричала от того, что впереди находится проблема. «Алекс!» — тихо, зашипел я, развернувшись к остальным. «Значит так, быстро накидывайте мантию-невидимку и стойте на месте. Что случилось? Вот сейчас и узнаю. Стойте и не двигайтесь, иначе я вас сам свяжу». Едва мантия скрыла всех троих, я, вдохнув воздуха, продолжил путь. Едва оказался на нижней ступени, стараясь не смотреть на того, кто пытается прятаться, как из мрака вынырнул Филч. «Мда, и не скажешь, что он сквип. Так-так-так, вот ты и попался», — радостно произнес он, потирая руки. «Где остальные? Остальные кто?» — спокойно отвечаю я, осматриваясь по сторонам. «Кроме нас с вами здесь никого. Не вешай мне лапшу на уши. Что ты делал наверху?» «Гулял. Мне не спалось, поэтому я решил прогуляться, подышать свежим воздухом». «Это что, преступление? Находиться вне гостиных после отбоя запрещено», — выговорил завхоз, продолжая смотреть на лестницу, будто оттуда сейчас кто-то спустится. «Господи, хоть бы никто из них ничего не вытворил. Сейчас я отведу тебя к профессору МакГонагаллу, и она тобой займется, маленький нарушитель». 30 баллов, — воскликнули друзья, услышав от меня рассказ о том, что случилось после нашего разделения. 30 каждый, плюс отработка сегодня вечером, — спокойно отвечаю. Малфоя тоже лишили 30 баллов за то, что тот был вне гостиной после отбоя, и неважно, что он хотел наябедничать нашему декану. А да, лицо Драка в тот момент было таким забавным, когда он понял, как прокололся. А ведь мог просто прислать записку декану Гриффиндора или еще каким-нибудь способом рассказать обо всем, но нет, парнишка решил сделать все сам, лично, за что и расплатился. «Но как он узнал, что мы пойдем именно ночью?» — спросил Рон, заставив меня кое-что вспомнить. Точнее, вспомнить слова Малфоя. «Ой, чуть не забыл», — произнес я и отвесил Рыжику и Мелкому Лису слабые подзатыльники. «Ай, за что?» — возмутился Рон. «За то, что кричите о секретах там, где не надо. Какого черта вы стали кричать в совятне о содержимом письма? Малфой вас там и услышал, поэтому и придержал информацию до последнего, чтобы поймать нас всех на горячем». «Извини», — тихо пробурчал Гарри, потирая затылок. «Мы как-то не подумали. Оно и видно. А что за отработка?» — поинтересовалась Гриндджер. «Помогать Хагриду. Не знаю, в чем ему нужна помощь. Наш Хагрид сам способен кому угодно двинуть так, что ему самому помощь понадобится». День пролетел очень быстро, и в 6 часов вечера, переодевшись в легкие штаны и майку, я стоял возле кабинета мадам МакГонагалл, откуда нас с Малфоем повел Филч, мерзко смеясь и что-то там говоря про себя. И уже оказавшись возле хижины Хагрида, где стоял он сам со своей собакой Клыком, мы узнали о нашем задании. «Мы должны идти в лес. Ни за что. Если попытаетесь меня заставить, я отцу все расскажу», — громко произнес Драко, словно испугавшись. Или все-таки испугался. «Пойдешь как миленький», — ответил я, стоя позади слизеринца. Хагрид сурово смотрел на Малфоя и явно был со мной согласен. Нечего было попадаться, тогда и не платил бы за свою промашку. «Хагрид, что нам надо делать? Кто-то в лесу убивает единорогов. Уже 2 убил, да, а вчера 1 ранил сильно. Сейчас вечер, поэтому, Его кровь должна быть видна на земле. Нужно его найти и попробовать вылечить или добить, если помочь уже нельзя. Постараемся успеть раньше, чем наступит ночь. Хагрид повел нас вперед, всматриваясь в землю. На земле изредка появлялись серебряные капли, словно само серебро расплавили и по капелькам вылили на землю. Сколько мы так ходили, я не знаю, честно, не следил, но когда я обратил внимание на окружающий мир, то было уже темно, а кровь единорога была хорошо видна. На развилке Хагрид остановился. Следы и кровь разделились, проговорил он, осматривая землю. Тот, кто ранил единорога, пошел направо. Что будем делать? Искать единорога, или того, кто хочет его убить? Лесничий начал думать, пытаясь решить этот вопрос. Ладно, поможем ему, запретный лес ведь не опаснее барьера. Хагрид, давай вы с Малфеем и Клыком пойдете за преступником, а я поищу единорога. Может, помочь ему смогу. Не знаю, медленно протянул Рубиус. Сейчас уже очень поздно, и разделяться. За меня не беспокойся. Я же не собираюсь теряться. Пойду прямо по тропинке, ориентиры у меня есть, а если что, я подам сигнал в воздух. Еще пара минут препирательств, и мы разделились. Почему я вообще на это пошел? Ну, помните о моей способности обнаружения. Вот я и чувствовал, что как только мы подошли к хижине, что за нами кто-то следит, причем настолько неумело, что несмотря на слабый шанс обнаружения, я смог его заметить. Поэтому, пройдя по тропинке, сделал вид, что упал в траву, а сам мерцающим шагом ушел к дереву, где спрятался. Долго ждать не пришлось, спустя несколько секунд послышался шорох, траву начал кто-то топтать, словно пытаясь меня найти. И тут я выскочил из темноты, поймав преследователя и покатившись с ним в траву. Оказавшись сверху, занес кулак для удара, вот только подо мной никого не было. Вернее был, это я чувствовал, но вот видно никого не было. Подозрения закрались в мою голову довольно быстро. «Черт возьми!» — рыкнул я, снимая мантию-невидимку. «Ты что тут делаешь, Гарри?» «Помощь хотел», — ответил Поттер, смотря на меня невинным взглядом. «Поэтому следишь за всеми от самой хижины. Гарри, это моя отработка, а не твоя. И где остальные?» «В гостиной». Я сказал, что пойду спать, а сам тихо взял мантию и ушел. Негромко зарычав, поднимаюсь с земли, помогая встать другу. «Гарри, ты хоть иногда головой думаешь?» «Иногда, да», — бесхитростно ответил он, отряхиваясь и улыбаясь. Закатив глаза, мы продолжили путь уже вдвоем. Шли мы недолго, так как через 10 минут мы вышли на небольшую полянку. На другом краю, через несколько луж от нас, лежал окровавленный, но еще живой единорог, к которому мы с другом подбежали буквально за секунды. «Так, Гарри, ты подай сигнал Хагриду, а я пока займусь раной». «Какой сигнал? Ты вроде говорил, что выучил искры. Стрельни ими в воздух. Был бы один, развел тогда костер и положил бы в нее мокрые листья для дыма». Активировав исцеление, осторожно поднес руку к ране единорога. Тот взбрыкнулся, но я успокаивающе погладил его по голове второй рукой. Рана никак не хотела заживляться, процесс шел медленно, словно что-то мешало, но постепенно лечение шло. Я уже почти закончил, когда рядом со мной послышался громкий вскрик. Гарри, держась за лоб, упал на колени и застонал словно от боли. Честно скажу, мне стало страшно за него. «Гарри, что с тобой?» «Шрам, горит», — с трудом произнес он, прижимаясь к земле. «Больно. Уже хотел его поднять, но куда идти? С минуты на минуту сюда придет Хагрид, а если разменемся?» Мысли вылетели из головы, когда я увидел это существо, похожее на человека, в черном балахоне, что медленно выплыло из-за деревьев в нашу сторону. Инстинкты сами забили тревогу, и когда оно почти приблизилось, я встал перед Гарри и выбросил руку вперед. Огненная стена, огонь, сорвавшись с моей ладони, возвел перед мной защитную стену, отделяя нас от этого существа. Чтобы держать стену, мне не нужно было стоять с вытянутой рукой, да и двигать стеной не мог, но я продолжал так стоять, надеясь, что оно это не знает. И кажется, мне удалось его в этом убедить, но шаг назад или в сторону, и оно может догадаться. Черт! Существо тем временем билось о стену, ища слабое место, когда обе его руки прошли сквозь стену. Огонь его жег, я это видел, но оно упорно тянулось к моей шее, желая задушить. В ответ, я стал использовать пирокинез на стене, надеясь ее усилить, но толком ничего не получалось. Хотя если поставить еще одну стену, можно успеть убежать. Как вариант. Сзади раздался тихий всхлип. Гарви. Черт, я ведь и забыл, что он сзади меня, не способный передвигаться от боли. Тряхнув головой, я с ненавистью посмотрел на существо. Я догадывался, что ему нужен единорог, но откуда-то знал, что нужен еще и Гарви, и вот этого я допустить не мог. По венам словно потекла раскаленная магма, поднимая из глубины души что-то, что-то темное, опасное, но сильное. Губы изогнулись в зверином оскале, и изо рта вырвался рык. «Черта с два, скотина!» – прорычал я, краем глаза отмечая, как волшебная палочка стала мерцать красным светом, будто живая. «Добраться ты не доберешься, пока я могу стоять на ногах. Сдохну, но не позволю его тронуть». В дальнейшем я словно видел себя со стороны. Я рычал словно какое-то животное, тело напряглось, будто готовясь к прыжку, а губы еще сильнее изогнулись в оскале, обнажая острые зубы. Стена стала гореть синим огнем, когда пальцы существа уже почти сжали мою шею, и мимо моей головы пролетела вначале одна, потом вторая стрела. Поняв, что мы здесь не одни, существо злобно оскалилось и быстро покинуло поляну. С трудом держась на ногах от усталости, медленно обернулся. Спас нас не Хагрид, а кентавр, держащий в руках длинный лук и внимательно осматривая нас. В его глазах был виден разум, но сейчас мне было не до этого. «Гарри, ты как?» Подскочил я к другу, придя в себя. «Эн нормально», чуть заикаясь, ответил он тихим голосом, не делая попыток встать. Встал он лишь с моей помощью, отворачиваясь и вытирая рукавом лицо. До меня быстро дошло, почему он это делал. «Кто захочет, чтобы другие видели, как ты плачешь?» Один раз Гарри плакал при мне, когда я ему прямо сказал про опасность того зеркала, и сейчас он просто пытается показать, что не плакса. Но не надо быть всевидящим, чтобы догадаться, насколько ему было больно из-за шрама, раз он даже встать не мог. Медленно передвигая ногами, мы пошли благодарить кентавра. По пути я попросил друга накинуть мантию-невидимку. Надеюсь, кентавр сделает вид, что моего друга здесь не было, на этой странной, опасной прогулке. И почему в этом существе было что-то знакомое? Не он сам, но словно некая сила в нем заставляла меня испытывать к нему злость и уважение. Что-то похожее на чувство возле зеркала Иналиш, но другое. Глава 12. Аватары богов. Примечание к части. Вот, новая глава. Я вложил в нее всю свою душу и силу, которые у меня оставались, поэтому глава по размерам больше, чем были до этого. Я честно старался, и если есть те, кто не любит, когда ломается канон, когда что-то идет не так, как надо, не надо читать. Не будьте мазохистами, люди. Всем приятного чтения, дорогие читатели, я рад, что вы со мной, и читаете то, что я пишу. Мне очень приятно, я никак не могу уснуть. После сегодняшнего происшествия сон не желал идти, заставляя меня ворочаться от непонятного чувства. Что это за существо? Откуда оно? Почему я чувствую что-то знакомое в нем? Не понимаю. Я уже часа два думаю над этим, но так ни к чему не пришел, поэтому, встав с кровати, тихо спустился вниз. Но, как оказалось, я тут был не один. Не спится, братец? Тихо спросил, присаживаясь рядом с Гарви, который смотрел на огонь в камине. А, вздрогнул друг, испуганно посмотрев на меня, и тут же успокоился. А, это ты, Алекс? Да, не спится. Тебе, я вижу, тоже. После сегодняшнего вечера, это неудивительно. Остальным рассказал. Гарри слабо кивнул, снова уйдя мыслями куда-то в себя. Я также задумался, вспоминая сегодняшнюю прогулку в лесу. Господи, как же нам повезло, что кентавр ни слова не сказал, когда Гарри спрятался под мантией-невидимкой, так что, как только прибыл Хагрид, он увидел только меня и кентавра. Когда мы вернулись, я оставил друга на растерзание Рону и Гриндджер, чтобы он хоть немного пришел в себя, а сам отправился в комнату, надеясь на отдых. Зря надеялся. Мда, я сам не думал, что такое произойдет. Обычная отработка превратилась в стычку с самим Волан-де-Мортом. Думаешь, стоит рассказать директору? Тут уже задумался я. Директор, конечно, человек немного странный, достаточно вспомнить то, что он сказал мне в больничном крыле, но все-таки, я не знаю, Гарри. Флоренс пусть и намеками, рассказал нам о том, кто убивал единорогов, зачем делает это, и что он хочет добыть, но поверит ли директор. Если бы я этого не увидел лично, то сам бы не поверил в такое. И мы даже не знаем, кто может помогать Волан-де-Морту. Что? Ну, Рон считает, что это... Дай угадаю, профессор Снейп, произнес я, и, увидев его кивок, добавил: Гарри, только не говори мне, что тоже так считаешь. Я не знаю. Профессор, конечно, странный и даже немного пугающий, но мне он не кажется настолько злым. Хотя после Хэллоуина он стал придираться еще больше. Только это не повод сразу приписывать профессора к врагам. В таком случае можно весь школьный персонал таким считать. Но если честно, Рона можно понять, у каждого ученика есть нелюбимый учитель, а профессора Снейпа еще до нас прозвали ужасом подземелий, так что его репутация не позволяет изначально думать иначе. А как ты сам считаешь, кто может помогать тому, кого нельзя называть? Я негромко фыркнул. Гарри, давай называть вещи и людей своими именами. А насчет твоего вопроса, я не знаю. Конечно, профессор Снейп кандидат самый первый на эту должность, но не думаю, что это он. МакГонагалл? Тоже нет, она наш декан, у нее было бы много времени, чтобы добраться до тебя. Да и до камня тоже, она ведь заместитель директора. Флитвик? Ну, вряд ли. Не знаю, как объяснить, но вокруг него витает что-то такое, в общем, не он. Кверрелл? Гарри, ты сам его на протяжении года видел, ты думаешь, он на такое способен? К тому же, ты сам говорил, что ему кто-то угрожал, значит... Профессор Зетти отпадает. Получается, что у нас нет ни одного подозреваемого, медленно произнес Гарри. Еще этот Малфой. О, не беспокойся, тихонько прорычал я. Я этому белобрысому устрою сладкую жизнь. Думаю, Фред и Джордж будут рады мне помочь, и даже достанут нужные мне ингредиенты. Ты со мной сомневаешься? Фыркнул Гарри, улыбнувшись, и зевнул, прикрыв рот ладонью. Ладно, пойдем спать. Завтра уроки. Да и Гермиона снова начнет гонять нас по вопросам, готовя к экзаменам. Хмыкнув на фразу о Гриндже, мы поднялись в комнату, где разлеглись по своим кроватям. Судя по дыханию, Гарри уснул почти сразу, а вот я ворочался еще минут 10, размышляя. И нет, не о том, как пошутить над Малфоем, тут было совсем другое. Я думал над тем, что сегодня произошло, а именно, встреча с Волан-де-Мортом. Я не мог понять, почему у Гарри заболел шрам как раз за секунды до того, как он появился. Заклинание. Проклятие. Или что-то еще. Я слишком мало знаю о магии, несмотря на то, что прочитал достаточно книг. Причем часть из них, из запретной секции. Изредка Гарри жаловался, что у него болит шрам, и именно это меня беспокоит. Не может шрам, которому уже 10 лет, выглядеть так, словно получен совсем недавно. Я спрашивал у него об этом. Но Гарри сам не знает, почему так. Дурсли его к врачу по этому поводу не водили, а до попадания в Хогвартс. Шрам его не беспокоил. Перевернувшись на бок, я снова погрузился в мысли. За почти 3 года, что я знаю Гарри, он ни разу не жаловался на свой шрам, да и я ни разу не видел, чтобы он хоть раз обращал на него внимание. До приезда. 1 сентября. Прибытие в Хогвартс, прошептал я, активируя систему. Перед глазами появились картинки нашего прибытия. Так, вот наше распределение, ужин, и да. Как раз в тот момент у Гарри впервые заболел шрам. И так почти каждый раз, в большом зале. Либо я чего-то не понимаю, либо что-то здесь не так. Но не может же быть так, что Волан-де-Морт был в большом зале. Ведь не может, верно. Но шрам, может ли быть так, что он связан с тем, кто его поставил? Мне не хватает знаний. Я ничего не знаю о магических шрамах и ранах. Возможно, что это нормально для шрама, который был получен от заклинания. В конце концов, с моими нынешними силами я ничего не могу сделать. Пока что. Ладно, надо ложиться спать. Завтра, вернее сегодня, понедельник, учебный день. Мне еще надо Забини поймать, чтобы достать кое-какую информацию. Оставить действия Малфоя без ответа. Да никогда. И уже засыпая, я внезапно подумал, что надо бы мне вспомнить моменты, когда у Гарри болел шрам, или это его тревожило. Было очень непросто все организовать, но это того стоило. Забини, змей этакий, за небольшую плату, рассказал мне о распорядке дня Малфоя, а потом я просто обратился к близнецам. Они мне и достали нужные вещи, естественно, не за бесплатно, так как любая работа должна оплачиваться. Дальше было тяжелее, проникнуть в гостиную Слизерина. Тут мне помог уже Гарри, точнее, его мантия-невидимка, плюс мои навыки скрытности. Почему это было тяжелее? Да потому что если бы я сделал что-то не так, включились чары оповещения, и сюда как минимум прибыли бы профессор Снейп и директор. Мда, по сравнению с Гриффиндором, тут больше личного пространства. Я это к тому, что спальни здесь по размерам процентов на 30 меньше, чем у нас, но в них живет всего 2 человека. То есть, если так смотреть, то у них, при 70%, каждому достается по 35%, когда у нас, при 100, всего 20. Как я нашел комнату Малфея? Все просто, он живет в комнате с Забини, поэтому я все это и знаю. А Блейз, намеками, был предупрежден о том, что ему лучше не вставать раньше Малфея, и что ему лучше не делать. И пошло-поехало. Капающая вода, чтобы блондинчику среди ночи приспичило, стаканчики с водой за дверью, устойчивый синий краситель в душевой, замена геля для волос красной краской, мыло, покрытое прозрачным лаком. И это только начало. С помощью мантии невидимки пирожные, которые Малфею прислали с утра, быстро были заменены на мои, собственного приготовления. Так как ему каждую неделю присылают эти пирожные, было ничего сложного в том, чтобы приготовить основу самому. Заодно прокачал навыки повара до 35 уровня. Конечно, я мог сделать все и по-другому, гораздо жестче, например, добавить в напиток сильное слабительное, смешанное со снотворным, но я ведь не настолько жесток. Так что я просто сделал в пирожном начинку из майонеза. На мой вкус, достаточно неплохо. Хотя нет, вру, ужасное сочетание. Вечером Малфой ел прекрасный ужин из картофельного пюре с отбивной из картона. Еще одна вершина моего мастерства. Простой кусок картона, обваленный в масле и панировке, и пожаренный на сковородке. И не спрашивайте, как я это сделал. В моем инвентаре много чего есть. Так что, я считаю, парнишка свое получил.